Июль 1967-го. Оформляю командировку от вокруг света. Полечу прямо в Певек. Это хорошо. Мне там надо быть и надо посидеть в фондах, имея в виду мой эпохальный роман о Певеке, который через годик-полтора потрясет человечество.